Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия! Читаем статью «Перепекание детей в славянской традиции». Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Мудрость». Опубликована 16 июля 2018 года. Источник – славянский-сайт.ком. Автор – Андрей Львович Топорков. В восточнославянских версиях сказки «Мальчик и ведьма» встречается следующий эпизод. Ребенок, ну, будь то Ивашка, Жихарка, Филюшка, попадает в дом к бабе-яге или ведьме, которая поручает своей дочери изжарить его. Цитата. «Дочь истопила жарко печку, взяла, связала Филюшку и положила на лопату. И только хочет пихнуть его в печку, он упрет, да упрет в чело ногами. Ты не так, Филюшка, — сказала дочь Яги Бурой. Да как же, — говорит Филюшка, — я не умею. Вот так, пусти-ка, я тебя научу. И легла на лопату как надо. А чуфиль Филюшка был малый не промах. Как вдруг ее в печь сунет и закрыл заслоном крепко-накрепко». Конец цитаты. Хотя происхождение этого и подобных сказочных эпизодов уже возводилось исследователями с архаическим ритуалом, инициация, похорона, никто, кажется, не обратил внимания на его близкое сходство с ритуалом перепекания ребенка, хорошо известным у восточных славян. В наиболее общем случае ритуал заключается в том, что грудного ребенка кладут на хлебную лопату и трижды всовывают в теплую печь. Обычно так поступали с младенцами, больными рахитой или атрофией. А согласно народной терминологии, с собачьей старостью или с ухотами. По наблюдениям Ткачева, под понятие «сухот» подводится целый ряд болезней желудочно-кишечного тракта, которые ведут к истощению детского организма. В ряде сообщений отмечается, что перепекание не только не помогало ребенку, но могло и существенно повредить его здоровью. Ритуал осуществлялся иногда при других болезнях, например, при грыже. В некоторых местах Владимирской губернии перепекали всех детей непосредственно после родов. В России ритуал был известен преимущественно в Поволжье, центрально- и южно-русских губерниях. Перечислю их. Владимирская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Казанская, Симбирская, Пензенская, Саратовская, Тульская, Орловская, Воронежская, а также в Сибири. Наиболее распространенное русское название ритуала – перепекание. Реже встречаются варианты перепечения, запекания и допекания. Действие обычно описывается при помощи глагола «перепекать». Причем в зависимости от контекста приставка «пере» придает слову разные оттенки значения. Глагол может обозначать или избыточное действие. Сравним «пирог перепечен» или повторное действие «выпекать заново». Отсюда возможность двух типов словосочетаний. Сравнение «перепекать собачью старость» и «перепекать ребенка». И, соответственно, двух разных интерпретаций ритуала. Для Сибири, а также для Украины и Белоруссии употребление глагола «перепекать» в таком контексте не характерно. На Украине ритуал известен на Подолье, в Волынском Полесье, в Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Согласно сводному описанию Талька Гринцевича, баба-знахарка на рассвете приносила из трех колодцев непочатой воды, замешивала с ней тесто, пекла его и, вынув хлеб из печи, всовывала туда на лопате ребенка. Как и повсюду у восточных славян, ритуал сопровождался диалогом. Ну, например, в Харьковской губернии, в то время как баба-знахарка сажала ребенка в печь, его мать трижды обходила вокруг хаты, каждый раз заглядывая в окно и спрашивая: «Шо ты, бабусю, робишь?» А знахарка отвечала: «Хлеб гнитью». Ритуал зафиксирован и в основных сводных источниках по этнографии белорусов. Перечислю их. А в сборниках Никифоровского, это Витебская губерния, Федоровского, Гродненская губерния, Сержпутовского, Минской губернии. По материалам Полесского архива он бытовал также на Гомелицыне. Согласно описанию Никифоровского, мать больного ребенка сажала его на лопату, обмывала водой, которой приглаживали хлеб, и несла к печи, как будто собираясь посадить туда вместе с хлебами. Но только клала лопату на припечек, в эту минуту дверь отворяла другая женщина и, всхлипнув руками, с гневом спрашивала: «Шо ты робишь? Ня, ты не видишь сущий пяко? Во шо роблю? А, сущий? Дык печи, печи! Их кабы ни было». И другая женщина снимала ребенка с лопаты. Несмотря на кажущуюся простоту ритуала, его символика достаточно сложна и многозначна. Причем в разных вариантах на первый план выступают то одни, то другие аспекты этого смысла. Согласно большинству описаний, главной целью ритуала было сжигание болезни. Сравним формулы. Собачья старость – перепекись в печи. Хлеб печется, как собачья старость – пекись. Однако эта мотивировка, осознаваемая и самими исполнителями ритуала, относится, по-видимому, к поверхностному уровню его семантики. Более глубокий уровень определяется символическим отождествлением ребенка и хлеба, выпечки хлеба и появления ребенка на свет. Его как бы возвращают в материнское чрево, печь, чтобы он родился заново. По сообщению из Керенского, Пензенской губернии, цитата: «Иногда ребенок родится слишком слабым и сухощавым. Такого младенца, который, по выражению народному, не допекся в утробе матерей, старухи-знахарки перепекают в обыкновенной печке, чтобы сделать его полным и здоровым». Конец цитаты. Характерно, что обычно ритуал так или иначе соотнесен с изготовлением хлеба в печи. В Казанской губернии лицо ребенка замазывали тестом, так что открытыми оставался только нос и рот. А в селе Тониш Гомельской области ребенка трижды подносили на лопате к печи, говоря: «Откуль пришло, туды и пошло». По-видимому, формула могла относиться как к самому ребенку, так и к болезни, и в первом случае печь отождествлялась бы женским лоном, а во втором представлялась бы источником болезни. Можно предположить, что печь символизировала не только чрево матери, но и загробный мир. Отправление в печь временную смерть характерна, но что в некоторых вариантах ритуала на ребенка прямо разрывали рубашку, как на покойнике, и сжигали ее. Таким образом, помещение ребенка в печь, помимо сжигания болезни, могло символизировать одновременно три направления. Перечислю их. Первое. Повторное выпекание ребенка, уподобленного хлебу в печи, являющийся обычным местом выпечки хлеба и одновременно символизирующееся женское чрево. Второе. Временное возвращение ребенка в материнское чрево, символизируемое печью, и его второе рождение. И третье. Временную смерть ребенка, его пребывание в ином мире, символизируемом печью, и возвращение в этот мир. Амбивалентное значение печи одновременно как символа женского чрева и загробного мира, подтверждается разнообразными восточнославянскими фольклорными и обрядовыми данными. Однако смысловой доминантой ритуала является все же символическая связь между выпечкой хлеба и рождением ребенка, характерная в целом для народных представлений восточных славян. Сравним украинское выражение. У печурцы родився, о счастливом человеке. Русское выражение. Из одной печи, да ни одной речи. В Казанской губернии один из способов лечения ребенка больного собачьей старостью заключался в том, что его сажали под квашню, приговаривая. Как тесто всходит, так на младенца тело всходило бы. Сажание в печь ребенка как средство народной медицины широко использовали многие европейские народы. Поляки, словаки, румыны, венгры, литовцы, немцы. Еще Бурхард Вормский, упоминание было в 1025 году, осуждал немецких женщин, которые для излечения своих детей от лихорадки сажали их в печь. Во многих случаях ребенка засовывали в печь именно на лопате. Это поляки, немцы, румыны, венгры. Причем некоторые польские описания очень близки восточнославянским. Например, в Познанском воеводстве при Чирьях или Сыпи ребенка сажали на лопате в печь, как булку хлеба, и держали там, пока он не прогреется. Возможно, что какие-то действия, сходные с перепеканием, имеет в виду новотехское предсказание новорожденному, гласящее, что, цитирую, «ребенок пройдет через реку, троеточие, огонь и испытание лопаты». Конец цитаты. Существуют прямые терминологические пересечения между ритуалом перепекания и сказкой о мальчике и ведьме, о которой мы говорили в начале. В сказке из Гродненской губернии, сохранившейся в архиве Шейна, ведьма называет мальчика «сущик» и обращается к нему: «Сущик, лущик, покажи ручку». Слово «сущик» очевидно образовано от названия детской болезни – «сущий». В 1984 году мы зафиксировали в Полесье ритуал, который сопровождается следующим диалогом. «Шо вы те печете? Сушичи лушичики. Печите, печите, коб їх не было». Конечно, такое втягивание обрядовой реальности в сказку имеет вторичный характер. Однако не является оно случайным. По-видимому, на восточнославянской почве произошло вторичное сближение сказочного эпизода с ритуалом перепекания. Это стало возможным благодаря тому, что в историко-генетическом плане эпизод, по всей вероятности, также восходит к определенным ритуалам. Кроме этого, некоторую роль могли сыграть особенности содержания и функционирования сказки о мальчике и ведьме. По наблюдениям Новикова, сказки на этот сюжет, цитирую, «бытуют преимущественно в детской аудитории, рассказываются или самими ребятами, или взрослыми, детям». Особым образом изображается Баба-Яга. На всем ее облике, действиях и поступках заметно выступает печать деревенской обыденности. Ее жилище – это уже обычная деревенская изба с русской печью, в которой неудачно пытаются ее дочери и она сама втолкнуть мальчика, чтобы зажарить его и съесть. Конец цитаты. Неудивительно, что и эпизод с сажением на лопату приобретает в значительной степени бытовой характер. С психологической точки зрения переосмысление ритуала В сказке можно объяснить его как инвертирование с точки зрения ребенка. Легко представить, что именно таким образом мог бы описать перепекание ребенок лет 4-5. Баба-знахарка хотела засунуть мальчика на лопате в печь, а тот обманул ее и саму отправил в огонь. Интересно было бы проследить, как соотносится наш сказочный эпизод и ритуалы типа перепекания в иных традициях, но это уже задача другого исследования. Друзья, если статья вам понравилась, обязательно делитесь с друзьями в социальных сетях. Текст читала Ольга Ярая. Всего доброго. До новых встреч. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.